актрисы и великие князья, железнодорожные магнаты. А когда он бывал в Петрограде, так называемый высший свет принимал его и баловал его. Ему однажды пришлось встретиться с великим князем Михаилом Александровичем, братом царя. Теперь он не прочь бывал и похвастать своими знакомствами. О нем говорили, что он умен и забавен, мил и остроумен, и всегда ровно весел. И он отвечал, что все это потому, что он живет сейчас счастливейшие годы своей жизни. Февральская революция пришла в Петроград, и через несколько дней вся Москва была охвачена ею. Английское посольство в Петрограде, репортеры английских газет и служащие московского консульства, а с ними и сам консул, вдруг с утра до глубокой ночи стали лихорадочно делать одно и то же дело. Одни там, другие здесь. Охотиться за новостями, метаться по городу, сидеть у телеграфа, у телефона и посылать донесения Ллойд Джорджу, пока, наконец, Локкарт не вырвался в Петроград самолично, не увидел Керенского, Милюкова, Савенкова, Чернова, Маклакова, князя Львова. С ними, со всеми, его свел Челноков. Летние месяцы 1917 года пролетели. Между Москвой и Петроградом он проводил теперь ночи в вагонах скорых поездов, большей частью носясь между своим кабинетом в Москве и палатами посольства в Петрограде. От весны до начала осени в Новую Россию приезжали многочисленные делегации союзных стран. Локкарт служил им и гидом, и переводчиком. Это были вожди британских профсоюзов, французские социалисты. Самым ярым врагом большевистской партии был среди них Марсель Кашен. По пятам за ними член английской рабочей партии во главе с их лидером Гендерсоном. В этом угаре появилась у него молодая подруга, случайно встреченная в театре красавица-еврейка, о которой немедленно узнали все, как это бывает в таких случаях, когда люди ловят новости, и вдруг в их сеть попадает что-то постороннее, не имеющее прямого отношения к искомому, но оно оказывается тоже очень важным и интересным. Настолько интересным, что о новости этой докладывают Бьюкинину, и Бьюкинин вызывает к себе Локкарта и ведет его в посольский сад на прогулку. Он говорит Локкарту, что молодому дипломату пора съездить на время домой. До его жены дошли слухи, что он завел себе в Москве подругу. Решение посла обсуждению не подлежит, и консул уезжает, едва успев, а может быть и не успев, проститься с подругой. Он едет через Швецию и Норвегию по Северному морю, минированному немцами. И только когда он вступает на английскую землю, он узнает из телеграмм о деле Корнилова. Сначала он 2 недели отдыхает в Шотландии.